Глава 7. Захожу в полный зал ресторана «Еда Гор», стараясь не отставать от горца в костюме, деловито несущего мой торт. Зал поделен надвое. В одной половине сидят мужчины, в другой — женщины. Все как бы вместе, но и раздельно. Здесь явно проходит семейное торжество, и мне неловко. Я-то к этому событию не имею никакого отношения. Сегодня здесь все по-другому. Столики расставлены так, что середина зала пустует. Уж не танцы ли здесь будут? Торт мой уносят на кухню, а меня подсаживают за стол к двум кавказским бабушкам. «Какая же ты красавица!» — говорит одна из бабуль. «У тебя идеальная фигура, девочка!» Смущенно отдергиваю пиджак. Нечасто можно услышать такой комплимент в свой адрес. Может, шутит? Но нет, она и правда так считает. Сразу же проникаюсь с симпатией к пожилой женщине и представляюсь. «Здравствуйте, рада познакомиться, я Марьяна». «Баба Хава». «Халва?» — переспрашиваю изумленно. «Здесь довольно шумно из-за несмолкаемых за столами разговоров и музыки, и я могла неправильно расслышать». «Хава меня звать», — повторяет бабуля, ничуть не обидевшись. «А это Русифа. Она глухая и слепая. И еще, кажется, уже спит». Бросаю взгляд на старушку, сгорбленную в мягком стуле. У нее и правда остекленевший взгляд. «Видишь, как мои дорогие родственнички меня любят. Посадили с самой никудышней собеседницей. Думала, со скуки помру. Но, слава богу, мне привели тебя, деточка». «Да я ненадолго». «Кто попал на кавказский праздник, тот раньше полуночи отсюда не уйдет». Звучит угрожающе. Растягиваю губы в доброжелательной улыбке. «Бабушка мне нравится, и я начинаю потихоньку привыкать к обстановке. Главное, что до меня нет никому дела». «Вон за тем столом?» Баба Хава тычет тонким пальцем с огромным перстнем. «Сноха моя сидит. Рузанна. Противная тетка. Не советую с ней разговаривать. Ей уже 60. Она умеет лишь наряды, драгоценности и поездки в Дубай». «Сколько же вам тогда?» Ахаю и тут же извиняюсь. «Простите за бестактность, ради бога». 90, нехотя отвечает бабулька. «Но я чувствую себя моложе своей невестки. Она вечно жалуется на головные боли. А у меня ничего не болит. Вот так». «Ничего себе! Иметь в 90 лет такой ясный ум и ухоженную внешность — это надо еще постараться. Я думала, ей лет 65-70, не больше». «А вон там мой олух-сын сидит, Ибрагим», — указывает пальцем на седовласого мужчину, который бурно жестикулирует с собеседником. «Кого-то он мне неуловимо напоминает. Какого-нибудь турецкого актера, не?» «Почему олух?» — прыскаю. «Потому что Рузанка крутит и вертит им всю жизнь. Он ей боится слова поперек сказать. Но трех сыновей ему родила». «Три сына — это уже подвиг». Восхищаюсь, оценивая вклад Ибрагима в демографию. Как говорится, не все коту масленица. И у олуха бывают свои триумфы. Баба Хава хмыкает, а в глазах пляшут задорные огоньки. Видно, любит она поворчать, но на самом деле гордится и сыном, и внуками. Какая же колоритная у них семейка. Тут и властная свекровь, и гламурная невестка, и робкий сын-отец-герой. Внезапно Рузана, эта противная тетка, как ее окрестила баба Хава, оборачивается в нашу сторону. Шикарная блондинка с идеальным макияжем и бриллиантовым колье. Глаза прищурены. Кажется, она засекла, что они сплетничают. «Сейчас невестушка отвернется, и я налью нам по 50». Заговорщически шепчет бабушка. Я сначала не поняла, а потом увидела, что она держит под столом фляжку. Кажется, я узнала секрет ее долголетия. «На наших праздниках алкоголь не подают, не принято. Вот и приходится изворачиваться», — объясняет она. Рузана отвлекается на кого-то из гостей, а баба Хава ловко наполняет наши фарфоровые кружки коньяком. «Давай, Марьяш, чтоб в твоей жизни все было прекрасно». Меня трогает тост и пожелание. Я с удовольствием пью коньяк, хотя не любитель. Становится весело слушать комментарии бабы Хавы про гостей. Она чехвостит и в хвост, и в гриву почти каждого члена своей огромной семьи. С трудом сдерживаю себя, чтобы неприлично не хрюкнуть от смеха. Я в восторге от этой кавказской долгожительницы. К Какое счастье, что нас посадили вместе. Вдруг свет в зале гаснет, и голоса резко смолкают. Сейчас будет что-то необычное. Лучи света выхватывают из темноты лица, застывшие в ожидании. Начинает играть зажигательная национальная музыка, и некоторые мужчины встают со своих мест. Кажется, сейчас будут танцы. Вау! Прямо в центр танцпола, словно молния, вырывается он. Высокий, статный, с искорками в глазах. Мужчина — воплощение силы и грации, настоящий горец. Музыка лезгинки захватывает его, и он взмывает в воздух, как орел, парящий над скалами. Его движения идеальны, как и он сам, отточены до предела годами. Как же это красиво! Взмах руки, и из-за его пояса появляется кинжал, сверкающий в полумраке. Мои трусики тотчас намокают от увиденного. Тепло разливается между ног, и мне так стыдно за свою реакцию. Слава богу, никто и не догадывается, что творится со мной в эту секунду. Света становится больше. И я понимаю, что... Это он! Мой секси-шеф-повар! Он кружится, как вихрь. Кинжал описывает в воздухе невероятные фигуры. Кажется, будто он играет с самой смертью, покоряя ее своей ловкостью и бесстрашием. Вокруг него собирается толпа, завороженно наблюдая за этим невероятным зрелищем. Женщины ахают, мужчины одобрительно гудят и приседают, будто выказывая ему свое безграничное уважение. Бьют ладонью об ладонь в такт музыки. Энергия танца проникает в каждую мою клеточку, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Браво! Просто браво! Баба Хава толкает меня локтем и шепчет. «Вот этот джигит! Настоящий абрек! Смотри, Марьяшка, смотри, какой он!» Я и смотрю. Глаз не могу оторвать от него. Неужели моего шефа разжаловали до танцора? Но, боги, как же это сексуально! Лезгинка становится все быстрее и яростнее, кинжал сверкает все опаснее. Это не просто танец, это целая история, рассказанная движением тела, взглядом, каждым жестом. Вдруг из рук джигита исчезает кинжал, и он оказывается в опасной близости. У меня дух захватывает. Он идет прямо ко мне. Хорошо, что тяпнула коньяка с бабушкой, иначе бы в обморок хлопнулась. «Иди, Марьяна, он тебя выбрал!» Слышу сквозь пелену восторга голос бабы Хавы. «Как выбрал? Меня? Куда идти?» Глядя мне прямо в глаза, горячий кавказский мужчина протягивает руку, и я, не думая ни секунды, поднимаюсь. Я настолько очарована и околдована, что, кажется, двигаюсь будто во сне. Даже звук музыки стал тише и глуше в ушах. «Иди же, девочка, потанцуй с ним!»